Алло, да, Алло. алло, да. Ну, привет. Алло, кто это? Это Женя. А, да зачем ты такое время зазвонишь, Ну, мне прости, скажи. я-то очень хотел услышать твой голос, я не удержался. А, ну ладно, подожди, я только пойду на кухню. Хорошо, да, я подожду. Окей. Все спят. Ой, ужас Сладкая, какой. как ты вообще, скажи мне? Ну, как-то я сплю, например. Ну, спишь уже? Зачем? Как это ты спишь? Вот так вот люди должны спать. Мне завтра к врачу, я решила, что лучше О, да. поспать. Слушай, ну я ненадолго тебя займу. Хорошо. Хорошо? Ты рада меня слышать? Да, это вообще замечательно, только не в это время. Ну, Спасибо. можно же сделать какие-то исключения небольшие такие, да? Чуть-чуть. Да, маленькая, да. Очень... Больше так не делаю, Ну, потому что у меня хорошо, еще окей. бабушка и папа. Вот, а папе еще на завод завтра на работу, что ли. Ну, ты же не будешь громко шуметь сейчас, правда? Ну да, я вышла на кухонку. Тебе не холодно, Вот и нет? разговариваю. Тебе не холодно, нет? Да нет, нормально. Все Ты хорошо? чё? Как это мило. Меня спросили, не Ну да. холодно ли мне. Ну а почему бы и нет? О. Да, и правда. Давай, даю тебе 4 минуты. Вот. Так что у тебя есть 4 минуты, можешь что-нибудь спросить, сказать, пожелать, и я пойду спать. Хорошо, Потому что окей. я уже отключаюсь. Я уже не соображаю, Да, так что. хорошо, окей. Я тебя немного взбодрю. А, расскажи мне, а что сейчас на тебе одето? Нет, ты не смейся. Сорочка. Расскажи. Обычная сорочка. Ты не маньяк там, надеюсь? Нет, ну какой маньяк? О чем ты? Ты что? Я добрый Женя. Добрый Женя, будем надеяться. Ну, действительно, у тебя есть все предпосылки для этого. Ну, сорочка у меня, обычная сорочка. Ну, это Вот. замечательно. Слушай, Но а тебе... девушек такое не спрашивают. Ну, подожди, ну хорошо, но ты же можешь сделать несколько маленьких исключений сейчас. И все, только сейчас. Ведь тебе ничто не Ну, ограничивает. хорошо, только оставшиеся 3 минуты. Хорошо, окей. У меня есть один очень важный вопрос. Но вопрос философского толка, да? Я сейчас тебе задам полностью вопрос, и ты подумай и ответь на него, хорошо? Итак, смотри. Ой, я боюсь, Не сейчас бойся, ошибку не могу. бой, Ну нет. давай, трави. Смотри, есть два стула. Да? Еще раз. Есть два стула. А, стула? Да, два Ну стула. давай. На одном пики-то черные, а на другом фалосы эрогированные. Вот. А на какой... Не смейся, подожди, я же не договорил. Вот. А на какой ты сядешь, а на какую бабушку посадишь? А первый какой? На какой из них... Алло. На какой из них сядешь Не, ты? не, нет, первый какой? Первый, ну, на первом пики точеные, то есть острые пики. Ой. Да, это ужасно. А на втором просто фалосы эрогированные. Вот, то есть на какой ты сидишь сама, а на какой посадишь бабушку. Причем выбор только между этими двумя стульями. Вот такой вот философский вопрос. Все, Женя, у тебя время истекло, я тебе завтра отвечу. Я вот слушаю, бабушка трубку берет, она встала. Давай завтра потешим, Хорошо, ладно? окей. Окей, давайте перезвоню. Окей. Ну, второй мягче, поэтому я бабушку на второй посажу, Окей, хорошо. Спокойной ночи, наверное. Слушай. Давай. Давай, спокойной ночи, все, давай. Давай. Пацаны, это супер.